Глава 21. Зверь из бездны. За все долгое время пребывания в убежище мы находились в постоянном контакте с внешним миром и имели самые точные сведения обо всем произошедшем. Благодаря этому мы научились правильно оценивать силу могущественной олигархии, с которой вели борьбу. Когда прошел первый период начальных неустойчивых форм, организация ее приобрела постепенно вполне устойчивый и законченный характер. Олигархии удалось наладить центральный государственный аппарат, и он работал очень точно, несмотря на все наши усилия затормозить его. Для многих товарищей революционеров это было полнейшей неожиданностью. Они никогда раньше не представляли себе такой возможности. И все же факт был налицо. Жизнь страны шла полным ходом. Люди работали на полях и в рудниках, хотя они были уже не прежними пролетариями, а самыми настоящими рабами. Промышленность процветала, рабочие, входящие в состав замкнутых рабочих каст, были очень довольны и дружно работали. Первый раз за всю свою жизнь они наслаждались полным покоем. Не происходило ни малейших заминок, не было стачек, локаутов, борьбы вокруг союзных значков. Они жили в очень порядочных домах, в очаровательных рабочих городках, принадлежавших только им, конечно, очаровательных по сравнению с грязными гетто, в которых им приходилось раньше жить. Они хорошо питались, меньше работали ежедневно, имели больше праздников, и в их жизни появилось много новых интересов и новых развлечений. И, разумеется, они не думали о своих менее удачливых братьях и сестрах, неквалифицированных рабочих, загнанных в бездну. На человечество надвигалась эра поголовного, крайнего эгоизма. Впрочем, это последнее не вполне верно, так как все рабочие касты были пропитаны нашими агентами, то есть людьми, для которых жизнь не ограничивалась интересами желудка и которые ни на мгновение не забывали о маячащих вдали огненных призраках свободы и братства. Одной из самых значительных и стройно работающих сил нового строя были так называемые охранники. Это была своеобразная партия или класс, выросший из прежней регулярной армии и достигавший к этому времени миллиона, не считая охранников, разбросанных по колониям. Охранники были совершенно особой кастой. Они жили в собственных городах, которые в конце концов управлялись только ими и имели множество разных других привилегий. На их содержание уходила значительная часть излишков прибылей олигархии. Они потеряли всякую связь с остальным народом и выработали свою классовую мораль и свое классовое мировоззрение. Но и в их среде у нас было множество агентов. Примечание. Охранники играли особенно видную роль в последние дни железной пяты. Они служили балластом, сразу изменявшим центр тяжести в борьбе за власть между олигархами и рабочими кастами, и перебрасывались то к одним, то к другим, в зависимости от собственных выгод и интриг. Конец примечания. Значительную эволюцию пережил и класс олигархов. И, надо признаться, эволюцию довольно неожиданную. Олигархи чрезвычайно дисциплинировались и подтянулись. Каждый из них имел свое определенное, нужное для государства дело и был обязан выполнять его. Паразитов больше не было. Силы были необходимы для создания единой силы олигархии. Молодые люди служили в качестве предводителей войск или в качестве капитанов и лейтенантов промышленности. Они должны были также заниматься прикладными науками, и многие из них стали знаменитыми инженерами. Они служили разнообразнейшими колесами в сложном правительственном механизме, служили в колониях десятками тысяч в качестве всевозможных тайных агентов. Я бы сказала, что они проходили обязательное ученичество в области административной, педагогической, художественной, научной, церковной, литературной. И всюду они упорно работали, и всюду они являлись необходимым ферментом, формирующим общественное самосознание в интересах упрочнения власти олигархии. Это было сильнейшим оружием против нас. Когда они были детьми, им втолковывали, а потом, вырастая, они сами втолковывали следующим поколениям, что поведение олигархии единственно возможное и правильное. С той минуты, когда они получали первые впечатления от жизни, им уже прививали аристократические идеи. Аристократические идеи проводились всей системой воспитания так упорно, что в конце концов становились их плотью и кровью. Они смотрели на себя как на существа высшего порядка, как на укротителей диких зверей, как на повелителей над стадом. Из-под их ног непрестанно раздавались заглушенные подземные раскаты бунта. Насильственная смерть уносила многих из их рабов. Бомбы, ножи и пули казались для них неизбежными атрибутами, когтями и зубами зверя из бездны. И его надо было во что бы то ни стало укротить во имя спасения человечества. Таким образом, они оказывались уже спасителями человечества, героическими, самоотверженными работниками, жертвующими собою ради высших целей. Они верили, что только их класс, класс олигархов, является хранителем цивилизации, и что стоит им на мгновение отпустить вожжи, и зверь из бездны поглотит своей грязной слюнявой пастью и их самих, и цивилизацию, и добро, и всю красоту, и радость жизни. Если их не будет, немедленно разразится анархия, и человечество вернется к временам первобытной ночи, из которой ему с таким трудом удалось выбиться. Ужасная картина анархии стояла с детства перед их глазами, и, напуганные ею до психоза, они, в свою очередь, вызывали эту картину перед глазами своих детей. Необходимо было держать зверя под своей ногой, и самой высшей заслугой аристократии считалось уметь делать это. Короче говоря, они и только они непрестанным тяжелым трудом и героической самоотверженностью спасали несчастное человечество от дикого кровожадного зверя. В это они верили, верили непоколебимо. Я стараюсь всеми силами подчеркнуть это в высшей степени этическое правосознание всего класса олигархов в целом. В этом была главная сила железной пяты, и слишком многие из наших товарищей недооценивали этот момент. Большинство из них приписывали силу железной пяты организованности ее подкупов и репрессий, но это была ошибка. Для некоторых фанатиков ад и рай могут, вероятно, явиться первичными двигателями, но для общей массы верующих рай и ад будут всегда только случайными проявлениями главного движущего фактора, которым было и будут только добро и зло. Любовь к правде, к добру, жажда правды, неудовлетворенность ничем, кроме правды и добра, праведное поведение были и будут основными факторами всякой религии. То же самое верно и по отношению к олигархии. Тюрьмы, изгнания, унижения, почести, дворцы, роскошные города – все это были только побочные явления. Великой действенной силой олигархов было и будет сознание ими своей правоты. И никакого значения не имеют исключения из этого правила, как не имеют никакого значения все те низости и несправедливости, которые совершала железная пята. Во имя добра все было позволено. И сила олигархов до настоящего дня заключается в самовлюбленной ее убежденности в своей правоте. Примечание. Из этической неразберихи капиталистического строя возникла новая этика олигархов, законченная и определенная, острая и суровая, как сталь, в высшей мере нелепая и ненаучная по существу, и в то же время самая практичная и действенная, какая когда-либо была в руках тиранов. Олигархи верили в свою этику, хотя биология и теория эволюции ясно показывали ее лживость. И именно благодаря этой вере они могли в продолжении 3 столетий удерживать поток человеческого прогресса. Зрелище глубоко непонятное, страшное, озадачивающее моралистов-метафизиков и заставляющее призадуматься материалистов-монистов. Конец примечания. По той же причине сила революции в продолжении этих 20 ужасных лет заключалась ни в чем другом, как в сознании своей правоты. Ничем другим нельзя объяснить всех наших жертв и добровольного мученичества. Только это заставило Рудольфа Менденгалля сжигать свою пламенную душу во имя дела и петь свою лебединую песню в эту беспросветную и, надеюсь, последнюю ночь человечества. Только это дало силы Гульберту вынести все пытки, не выдав никого из товарищей. Только во имя этого отказалась Анна Рольстон от радости материнства. Только ради этого Джон Карлсон был столько лет добровольным сторожем Гленэллинского убежища. Юные и старые, мужчины и женщины, великие и незаметные, талантливые и недалекие, все были спаяны одной общей силой, великой и вечной жаждой добра и правды. Но я опять забежала вперед. Мы с Эрнестом хорошо понимали, каким образом возникла и развивалась сила железной пяты. Рабочие касты, охранники, целые тучи тайных агентов и всевозможной полиции работали на олигархию не за страх, а за совесть. Им жилось лучше, чем раньше, а отсутствие свободы они не замечали. С другой стороны, вся главная беспомощная масса населения, население бездны, все ниже и ниже опускалась в апатию и безнадежность. Все лучшие пролетарские силы выхватывались олигархами из массы, ставились в лучшие условия и становились членами одной из рабочих каст или же охранниками. Таким образом, возможность возмущения заранее устранялась, и пролетариат лишался своих естественных вождей. Положение населения бездны было ужасно. Начального школьного обучения, обязательного в прежнее время, теперь уже не существовало. Жили, как скот в больших грязных зловонных рабочих гетто, все более утопая в нищете и разврате. Ничего из прежних вольностей не осталось. Они были в полном смысле слова рабами. Они не имели права выбора работы. Точно так же они лишились права свободного передвижения с места на место, а также права иметь и носить оружие. Они не были крепостными, то есть прикрепленными к земле, как фермерами. Они были закрепощены за предприятиями, были рабами машины. Когда являлась особая надобность в них, например, при постройке больших надземных дорог и воздушных линий или каналов, тоннелей, подземных дорог и крепостей, в рабочих гетто производили набор, и десятки тысяч рабов без всякого согласия с их стороны перевозились в нужное место. В настоящее время целые армии их работают над постройкой Ардиса. Живут в отвратительных бараках, где, конечно, невозможна семейная жизнь и где царят скотские нравы. Действительно, из рабочих гетто слышится рычание зверя бездны, которого олигархи так боятся. Но ведь этого зверя они создали сами. Как раз вчера мы узнали, что делается новый набор для постройки Асгарда, вновь проектируемого сказочного города, который должен далеко оставить за собой Ардис, даже когда этот последний будет вполне закончен. Примечание. Ардис был закончен в 1942 году, а Асгард только в 1984 году. Постройка его продолжалась 52 года, и на ней была занята постоянная армия, состоявшая из 500 000 рабов. По временам число их переходило за 1 000 000, не считая, конечно, сотен и тысяч привилегированных рабочих, членов рабочих каст и многочисленных художников. Конец примечания. Мы, революционеры, будем, конечно, продолжать эту великолепную постройку, но на ней не будут уже работать жалкие замученные рабы. Стены и башни и подземные ходы этого волшебного города будут возникать под звуки песен, и в его красоту и богатство не будут вплетены слезы и стоны, а только музыка и смех. Эрнест сходил с ума от нетерпения поскорее оставить убежище и уйти с головой в подготовку восстания, того несчастного первого восстания, которое потерпело крушение в Чикагской коммуне. Однако ему приходилось вооружиться терпением, потому что его друг, хирург Хадлей, специально привезенный для этой цели из Иллинойса, должен был превратить его сначала в совершенно другого человека. Примечание. Между революционерами было много великолепных хирургов, достигавших в своей области необыкновенных результатов. Судя по словам Эвис Эвергард, они могли буквально создать заново человека. Уничтожение всяких следов шрамов и рубцов было для них самым простым делом. Они изменяли все черты лица и делали это так тщательно, что не оставалось ни малейших следов их работы. Охотнее и удачнее всего они работали над изменением формы носа. Пересадка кожи и волос была для них делом самым обычным. Благодаря этому достигалось полное изменение выражения лица. Глаза, брови, губы, величина и разрез рта, уши – все изменялось радикально. Посредством остроумных операций языка, горла, гортани и носовой полости произношение, тембр голоса и манера говорить совершенно менялись. Рискованные времена вызывали необходимость в рискованных средствах, и таким образом возникла целая отрасль в революционной хирургии. Между прочим, они могли увеличить рост взрослого человека на 4-5 дюймов или уменьшить его на 1-2 дюйма. Теперь секреты их искусства утеряны. Нам они больше не нужны. Конец примечания. Во время всех его операций Эрнест обдумывал планы организации сознательного пролетариата и планы поддержания самого необходимого начального образования у населения бездны. Все это, конечно, погибло после неудачного первого восстания. Только в январе 1917 года удалось нам оставить убежище. Все было хорошо подготовлено. Мы заняли сразу места агентов-провокаторов железной пяты. Меня выдавали за сестру Эрнеста. Благодаря стараниям товарищей, давно занявших прочное положение среди олигархов, места для нас были приготовлены заранее. Мы были снабжены всеми необходимыми документами и соответствующими паспортами. Это было не очень трудно, потому что в то смутное время личность всех тайных агентов всегда была окутана туманом. Агенты железной пяты возникали и исчезали как привидения, выполняли приказания, повиновались инструкциям, делали донесения начальникам, которых встречали первый раз в жизни, и работали с другими агентами, которых вчера еще не знали и о которых забывали на завтра.